Глава 12. Бронвин. Четверг, 4 октября, 12:20. Я поддалась ложному чувству безопасности. Наверное, такое может случиться даже в самую страшную неделю твоей жизни. На тебя сыплются проблемы, от которых трясется земля, сыплются глыбами и уже готовы задушить, но вдруг все останавливается. И ничего больше не происходит, так что начинаешь успокаиваться и думать, будто худшее позади. И вот эта ошибка новичка прилетает мне прямо в физиономию в четверг за ланчем, когда обычный гул голосов в кафетерии вдруг начинает усиливаться. Вначале я оглядываюсь, заинтересованная, как и любой другой на моем месте, и удивляюсь, что это все вдруг вытащили телефоны. Но не успеваю достать свой, как все головы поворачиваются ко мне. «Ой!» Мэйв реагирует быстрее меня, и ее тихое восклицание, когда она смотрит на свой телефон, выражает такое сожаление, что у меня падает сердце. Мэйв закусывает нижнюю губу и морщит лоб. «Бронвин тут... еще с Тамблера. Про... в общем, вот оно». Сильно бьющимся сердцем я беру ее телефон и читаю те же самые слова, что показал мне детектив Мендоса после похорон Саймона. Впервые героиней этого приложения становится Б.Р., хорошая девочка, обладательница идеальной академической истории, хотя «Эй» по химии она получила не честной усердной работой, разве что так назвать кражу тестов с Google диска мистера К. Кто-нибудь позвоните в Ель. Здесь все. Все неопубликованные записи Саймона о каждом из нас и в конце примечания. Вы думали, я шучу насчет убийства Саймона? Читайте, детки, и плачьте. У каждого, кто был оставлен после уроков с Саймоном на прошлой неделе, была очень серьезная причина желать, чтобы его не стало. Вещдок номер один. Приведенные выше посты, которые он собирался разместить в «Про это». Задание. Соединить точки линиями. Они действуют все вместе или кто-то дергает за ниточки? Кто кукловод и кто марионетка? Для начала дам подсказку. Лгут все. Поехали. Я поднимаю глаза и встречаюсь взглядом с Мэйв. Она знает правду, всю правду, но ни Юмико, ни Кейт я ничего не говорила, потому что думала, если это не выйдет наружу, то сенсации не получится, а полиция тем временем будет вести следствие и в итоге закроет дело за недостатком улик. Я была слишком наивна, и теперь это очевидно. «Бронвин», — я едва слышу голос Юмика из-за гула в ушах, — «это правда?» «Нахрен эту чушь Стамблера!» Я была бы удивлена выражением Мэйв, если бы порог удивления не взлетел 2 минуты назад. Вот спорим, я взломаю это дурацкое приложение и выясню, кто это делает. Мэйв, нет. Какой же громкий у меня голос. Я понижаю его и перехожу на испанский. «Но ло агас, но гуэремос». Я заставляю себя замолчать, потому что Кейт и Юмика не сводят с меня глаз. Не делай этого, мы не хотим. Пока хватит и этого. Но Мэйв не замолкает. А мне плевать. Ты как хочешь, но я... Меня спасает громкоговоритель в каком-то смысле. И я испытываю дежавю, когда в зале звучит бестелесный голос. Внимание! Купера Клея, Нейта Макколи, Аделаиду Прентис и Бронвин Рохас просят немедленно явиться в дирекцию. Повторяю. Купер Клей, Нейт Макколи, Аделаида Прентис и Бронвин Рохас вас просят немедленно явиться в дирекцию. Я не помню, как встала, но, наверное, встала, потому что иду, шаркая, как зомби, под взглядами и шепотом, лавируя между столами к выходу из кафетерия, по коридору, мимо афиш бала, устаревших на 3 недели. Наш оргкомитет раздолбая, что вызвало бы у меня презрение, не входи в него я. Когда я прихожу в дирекцию, секретарь устало указывает мне на конференц-зал, что подразумевает мне пора бы уже знать порядок. Я прихожу последней, по крайней мере, я так думаю, если только к нам не присоединится полиция или члены школьного комитета. «Закрой дверь, Бронвин», — говорит Гупта. Я выполняю приказ и протискиваюсь мимо нее, чтобы сесть между Нейтом и Эдди напротив Купера. Гупта соединяет пальцы под подбородком. «Уверена, вы и так знаете, зачем вас позвали. Мы продолжаем следить за этим отвратительным тамблером и сегодня получили обновление одновременно с вами. В то же самое время мы получили запрос из полиции Бэйвью с просьбой обеспечить возможность бесед с учениками, начиная с завтрашнего дня. Мое мнение, основанное на разговорах с полицией, таково, что сегодняшний тамблер — точное отражение постов, которые Саймон писал перед своей гибелью. Мне известно, что почти у всех из вас есть юридический представитель, к чему школа, разумеется, относится с уважением. Но здесь вы можете говорить совершенно безопасно. Если есть что-то, что бы вы хотели мне сказать, и что поможет школе лучше понять то давление, под которым вы находитесь, сейчас самое время это сделать». Я удивленно смотрю на нее, колени у меня дрожат. Она это серьезно? Определенно, сейчас совсем не время. И все же у меня возникает неудержимое желание ответить ей, объясниться, но тут под столом чья-то ладонь сжимает мне руку. Нейт на меня не смотрит, но его пальцы сплетаются с моими, теплые и сильные, ложатся на мою дрожащую ногу. Нейт снова в своей футболке с Гиннесом, она кое-где протерлась и мягко лежит у него на плечах, будто прошла сотню стирок. Я смотрю на него, и он едва заметно качает головой. «Мне больше нечего вам сказать, кроме того, что я говорил неделю назад», — тянет Купер. «Мне тоже», — быстро вставляет Эдди. Глаза у нее красные и вид изможденный. Красивое, как у феи, лицо осунулось. Она так бледна, что я впервые замечаю легкую россыпь веснушек у нее на носу. А может, она просто не накрасилась. В приливе сочувствия я думаю, что ей тяжелее всех. «Я, конечно, не думаю», — начинает директор Гупта, но тут открывается дверь, и в нее просовывается голова секретаря. «Из полиции Бэйвью звонят по линии 1», — объявляет она, и Гупта встает. «Прошу меня извинить, я на минуту». Она скрывается за дверью, а мы четверо сидим в напряженном молчании, слушая жужжание кондиционера. Впервые с тех пор, как нас на прошлой неделе допрашивал сержант Будапешт, мы собрались в одной комнате. Я сдерживаю смех, вспоминая, как мы тогда ничего не понимали, говорили о несправедливом оставлении после уроков и о дворе короля Бала. Хотя, если быть справедливой, говорила в основном я. Нейт выпускает мою руку и откидывается назад вместе со стулом, оглядывая комнату. «Да, неловко получается». «Ребята, вы как?» — говорю я поспешно, неожиданно для самой себя. «Не знаю, что я хотела сказать, но уж точно не это. Это же невозможно. Ну, что нас, что они нас подозревают». «Это был несчастный случай», — тут же отвечает Эдди. «Но не так уж и уверенно. Скорее, будто проверяет теорию». Купер переводит взгляд на Нейта. «Странный какой-то несчастный случай. Как арахисовое масло могло попасть в чашку само собой?» «Может, кто-то входил в класс, и мы не заметили, предполагаю я». И Нейт поворачивается ко мне, закатывая глаза. «Я понимаю, что это смешно, но все же надо рассмотреть такую возможность. Ее нельзя исключать». «Саймона ненавидели многие», — вставляет Эдди. «Судя по стиснутым зубам и выступившим желвакам, она в эту категорию входит. Он многим испортил жизнь. Помните Эйдена Ву? С нами учился в 10 классе, был переведен. Киваю только я, так что Эдди переводит взгляд на меня. Моя сестра знакома по колледжу с его сестрой. Эйдена перевели не просто так. У него был срыв, когда Саймон написал, что он носит женскую одежду». «Правда?» — удивляется Нейт. Купер проводит рукой по коротким волосам. «Помните те посты, которые Саймон помещал, когда впервые запустил приложение?» — спрашивает Эдди. «Более серьезные, вроде блога». У меня сжимается горло. «Помню», — говорю я. «Ну вот, он так поступил с Эйденом», — продолжает Эдди, — «просто чтобы напакостить». Что-то в ее тоне заставляет меня напрячься. Никогда не думала, что у такой пустой малышки, как Эдди Прентис, в голосе может быть столько яда. Или собственное мнение. Купер поспешно вмешивается, будто боится, что его не включат в команду. «Именно это Лея Джексон говорила на панихиде. Я встретил ее под трибунами. Она сказала, что все мы лицемеры, раз делаем вид, будто он мученик». «В общем, так оно и есть», — говорит Найт. «Ты была права, Бронвин. Возможно, вся школа таскала в рюкзаках пузырьки с арахисовым маслом, дожидаясь удобного случая». «Не всякое арахисовое масло подойдет», — замечает Эдди, и мы поворачиваемся к ней. «Чтобы аллергик дал реакцию, масло должно быть холодного отжима для высокой кухни». Нейт внимательно смотрит на нее, морща лоб. «Откуда ты знаешь?» Эдди пожимает плечами. «Видела как-то на кулинарном канале». «Не стоит говорить такое, когда вернется Гупта», — предостерегает Нейт, и по лицу Эдди пробегает призрак улыбки. «Это не шутки», — вспыхивает Купер, глядя на Нейта. Нейт невозмутимо зевает. «Иногда кажется, что да. Я с трудом проглатываю слюну и все еще прокручиваю в памяти разговор. Мы с Леей когда-то были подругами. Вместе участвовали в конкурсе «Модель ООН» и вышли в финал штата в начале 11 класса. Саймон тоже хотел поучаствовать, но мы назвали ему неверный срок подачи заявлений, и он опоздал. Мы сделали это ненарочно, но он был сильно зол на нас. Через 2-3 недели он стал писать в проэта о сексуальной жизни Леи. Обычно Саймон делал один пост про кого-нибудь и оставлял тему, но про Лею он писал снова и снова, тут были личные счеты. Наверняка он и со мной поступил бы так же, если бы за мной можно было что-то найти. Когда Лея начала сходить с ума, она спросила меня, не нарочно ли я ввела его в заблуждение. Я действительно сделала это ненамеренно, но чувствовала себя виноватой, особенно после того, как Лея порезала вены. После развязанной Саймоном против нее кампании ее жизнь так и не вернулась к норме. Теперь мне предстоит узнать, что чувствует человек, прошедший через подобное. Возвращается директор Гупта, она закрывает дверь и садится в свое кресло. «Прошу прощения, но дело было очень срочное. На чем мы остановились?» На несколько секунд воцаряется молчание, потом Купер, прокашлявшись, заявляет: «При всем уважении, мэм, мы все согласились, что не можем вести этот разговор». В его голосе слышится сталь, которой не было раньше, и я сразу чувствую, как переливается и шевелится застывшая в комнате энергия. Мы не доверяем друг другу, это более чем ясно, но еще меньше мы доверяем Гупте и полиции Бэйвью. Гупта тоже это понимает и встает, отодвинув кресло. «Важно, чтобы вы знали, эта дверь всегда будет для вас открыта». Но мы, встав со своих мест, уже идем к двери и открываем ее сами. Весь остаток дня я нервничаю и не могу собраться. Я делаю все, что полагается делать в школе и дома, но не в состоянии успокоиться, все время тревожусь, пока стрелки часов, наконец, не переползают полночь, и не звонит телефон, который дал мне Нейт. С понедельника он звонит мне каждый день примерно в одно и то же время. Рассказывает такое, чего я и представить себе не могла, о болезни своей матери и о пьянстве отца. Я рассказала ему о болезни Мэйв и о том молчаливом давлении, которое постоянно ощущала, о необходимости быть в 2 раза лучше во всем. Иногда мы совсем не разговариваем. Вчера он предложил посмотреть кино, и мы оба залогинились на Нетфликсе и смотрели выбранный им ужастик до 2 ночи. Я так и заснула в наушниках. Может, в какой-то момент и храпела ему в ухо. «Твоя очередь выбирать кино», — говорит он вместо приветствия. Я заметила за ним эту черту, абсолютное отсутствие вежливых слов. Он просто выдает то, что думает. Но мысли у меня блуждают. «Ищу», — отзываюсь я, и мы молчим минуту, пока я просматриваю Netflix, на самом деле ничего не видя. «Нейт, а тебе ничего не грозит из-за того, что сегодня было в школе?» Выйдя из кабинета директора, я попала в вихрь взглядов, шепота и неприятных разговоров с Кейт и Юмико, которым я, наконец, объяснила, что происходит в последние дни. Нейт фыркает. «Мне и до этого что-то грозило. Ничего не изменилось. Мои подруги злятся, что я им не рассказала. Про то, что жульничала на химии, или что полиция тебя подозревает. И то, и другое. Я им вообще ничего не сказала. Думала, может, все обойдется, и они не узнают». Робин запретила отвечать на какие-либо вопросы о деле, но я не думала, что это относится к моим лучшим подругам. Когда вся школа против тебя, нужно, чтобы хоть кто-нибудь был на твоей стороне. Жаль, что я не все помню о том дне. На каком уроке мистер Эйвери обнаружил у тебя телефон? «На физике», — отвечает Нейт. «На физике для чайников, другими словами, а у тебя?» «На независимом исследовании», — говорю я, прикусывая щеки изнутри. «Забавно, что именно мои звездные оценки по химии позволили мне создать индивидуальный план по естествознанию на выпускной год. Саймон, наверное, был на физике для продвинутых. Не знаю, что изучают у мистера Эйвери Эдди и Купер, но в штрафном классе они удивились, увидев друг друга». «И что?» — спрашивает Нейт. «Ну, так они же дружат. Казалось бы, они должны были это обсудить или хотя бы оказаться вместе на том уроке, когда это случилось. Кто знает, это могло быть в классной комнате или на самостоятельной работе у кого-нибудь из них. Эйвери же много чего преподает», — замечает Нейт. Я молчу, и он добавляет. «Ты что, думаешь, они вдвоем все устроили?» «Просто додумываю мысль до конца», — отвечаю я. «У меня такое чувство, будто полиция даже внимания не обращает на необычность этой истории с телефонами, потому что считает, будто мы действуем заодно. А если подумать, мистер Эйвери лучше всех знает, какие у кого из нас ведет уроки. Может, это он сделал? Сунул телефоны нам в рюкзаки и чашки вымазал арахисовым маслом еще до нашего прихода. Он преподаватель естествознания, он знает, как это сделать. Но уже в тот момент, когда я это говорю и представляю себе нашего хилого, похожего на мышь учителя в образе маньяка-отравителя, эта история кажется мне неправдоподобной. Как и версия с Купером, выносящим из медпункта эпипены, или Эдди, вынашивающий планы убийства во время просмотра кулинарного канала. Но на самом деле я никого из них как следует не знаю, и Нейта тоже, хотя чувство такое, будто знаю давно. «Все может быть», — хмыкает Нейт. «Ты кино выбрала?» «У меня искушение выбрать что-нибудь крутое и артхаусное, чтобы произвести на него впечатление, хотя он не обратит внимания. К тому же он выбрал какой-то дурацкий ужастик, так что у меня выбор небольшой, чтобы не выбиваться из струи». «Ты дивергент видел?» «Нет», — он у него настороженный. «И не хочу». «Сильный фильм. Я вот тоже не хотела смотреть, как людей убивает туман, созданный из слезы чужого, в пространственно-временном континууме, но все же посмотрела». «Черт побери!» Судя по тону, Нейт сдается и после паузы спрашивает. «У тебя он скачан?» «Ага, нажимай воспроизведение». «Мы так и делаем».